Пришло лето. Моя семья не могла ехать на дачу. У матери и отца было набрано много работы. Они дали мне несколько рублей, и я с Розенкампфом, жившим почти постоянно у нас, и с Калининым шлялся по окрестностям Петербурга. Иногда мы заходили далеко, за третье Парголово, ночевали по 3 и по 4 ночи в какой-нибудь избе и пользовались вполне своей свободой. Чтение книг у нас сменялось ловлею бабочек, составлением гербариев. Если мы отправлялись удить рыбу, то к нашему обществу присоединялся и отец. Мне было тяжело встречать дядю и слушать его гуманные речи. Моему, еще слишком горячему и увлекающемуся уму, они казались профанацией честных идей. После разговоров с ним я с грустью читал книги, заключавшие те же идеи, и думалось мне, неужели и авторы этих книг тоже, что дядя? Во мне зарождалась недоверчивость к людям, чувство мимолетное, исчезнувшее при изучении истории человеческих обществ, но тревожившее меня в ту пору. Впрочем, дядя не очень часто посещал нас и начинал дуться. Он приезжал к бабушке гораздо чаще, совершенно покойно и беспечно хвастал своими лошадьми, рассказывал о своих удовольствиях. «Только теперь я начинаю жить», — говорил он. «Теперь я попал в свой круг». Он восторженно отзывался о тех людях, которые сошлись с ним. Люди эти точно слыли в то время за передовых, за хороших людей. О женитьбе не было и помину. Прошло и лето, у меня начались школьные занятия, пришлось постоянно быть в Петербурге и посещать бабушку, чего летом я не делал. Однажды я встретился у нее с дядей. Он совершенно переменился в обращении со мною и обошелся как с мальчишкой. «Ну, что ты поделываешь, гусь лапчатый?» — приветствовал он меня, трепля по плечу. «Букашек да козявок собираешь? Что ты не заходишь к нам?» «Некогда», — отвечал я. «Твоим отцу и матери должно быть тоже некогда. Государственными делами заняты. Философский камень отыскивают. Они и не думают заглянуть к нам. Я не вмешиваюсь в чужие дела и не могу отвечать за других. Не худо бы вмешаться и посоветовать им быть повежливее. Это можешь сделать ты сам, если считаешь нужным. Ты же такой красноречивый». Дядя сощурил глаза и пристально посмотрел на меня. «Смотри, поросенок!» Не то угрожающим, не то шутливым голосом сказал он и погрозил мне пальцем. «Это у Катерины Тимофеевны в гостиной так выражаются?» — спросил я с усмешкою. «Что?» — грозно промолвил он. Точно хотел сказать: «Полезай в рот, я тебя съем». «Тебя не секли?» «Ведь не всех же в нашем семействе секут в этом возрасте», — отвечал я, стараясь не горячиться. «Вот как!» — промычал дядя, закусив губу. После этого разговора я перестал ходить к бабушке, чувствуя, что не всегда можно ручаться за свое хладнокровие при встрече с милым родственником. То же сделали отец и мать. Бабушка ездила к нам, звала нас к себе и, наконец, поняла смысл наших поступков. Ее начинал беспокоить этот семейный разлад. Она видела, как и почему начинают разрываться последние нити, связывавшие ее с дорогими для нее людьми, с единственными любимыми существами во всем мире. Видела, кто виновник разлада, и начала тосковать и волноваться. Страшно кололи старушку вопросы Зверевой: скоро ли женится ее сын,